В это время я уже заканчивал одеваться, пристально рассматривая пленника. Крепкий мужчина 100-120 лет европейской наружности, короткий ежик черных волос, несколько застарелых шрамов, ни татуировок, ни знаков, в принципе ничего примечательного, если не считать две культи вместо ног, но да, я сомневаюсь, что ему еще придется бегать в этой жизни. Как только сестренка вышла, я обратился к Нарциссе. «Можно я останусь? Мне будет полезно посмотреть, как ты действуешь». «Хаймэм, конечно, сынок», — кивнула она, немного удивившись моей просьбе. «Но для допроса стоит перейти в другое помещение, тут все же спальня», — приподняла она уголки губ и повела рукой, как бы спрашивая. «Ты действительно думал допрашивать его здесь?» «Кхаэм, кхаэм», — кашлянул я в кулак и кивнул, соглашаясь, что идея не из лучших. Нарцисса показательно, с медленным произношением, запустила заклинание «Локомотор» в тело. Чуть приподняв его, она левитировала его за собой. На тренировках с нарциссой обычно мы не затрагиваем бытовые заклинания, хоть они полезны и удобны, но их столь много, что на оттачивание боевых не хватит никакого времени. Поэтому зачастую бытовые чары мы учим на ходу, и это работает, скажу я вам. Опустившись в наш подвал, мы прошли сквозь домашнюю зельеварню, где в данный момент что-то настаивалось, и опустились еще ниже, где находилась заготовка под ритуальный зал. По сути, пустое помещение с голыми каменными стенами. Отлевитировав пленника в угол комнаты, нарцисса решила провести мини-лекцию. Маг имеет множество способов достать информацию из головы пленного, однако даже полностью обездвиженный противник может удивить, а потому не стоит пренебрегать подготовкой и защитой. Смотря, как нарцисса посылает одно заклинание за другим, я в удивлении приподнял бровь. «Первичную подготовку я уже провела», — ответила она, не прерывая работу. «Все вещи сняты и сложены в экранирующий контейнер, позже надо будет рассмотреть их, а сейчас я диагностическими чарами проверяю наличие инородных предметов». Нахмурив точеные бровки, она подошла поближе к лежащему на животе телу, несколькими росчерками палочки разрезав мышцы, а возможно, и кости в районе правой лопатки, сконцентрировалась и с чавкающим хлюпом выдрала какой-то предмет, сочащийся кровью сгусток, из которого проглядывались обломки кости и что-то блестящее с желтоватым оттенком, кровь и золото, бодрящее сочетание. «Эх, не думала, что эти знания пригодятся вам так скоро», — тяжело вздохнула она, но продолжила. «Зачастую маги вживляют артефакты в кости, например этот», — кивнула она в сторону левитирующего сгустка, «сигнальный маячок. Если бы он пришел в себя, то тут же попытался подать сигнал своим», тут она хищно улыбнулась, «но это обоюдоострый меч, ведь ловушку никто не отменял». Но это потом. Отложив находку подальше, она продолжила. «Также часто можно встретить ампулы с различными зельями в зубах или щеках. Вариантов на самом деле множество, но, чтобы не отдаляться от нынешней темы, я подготовлю пару справочников про внедрение артефактов в тело мага к вашему следующему приезду». Влив пленнику в рот антидот и связав его заклинанием инкарцера, нарцисса продолжила. «Следующим этапом подготовки является защита». Увидев мой удивленный взгляд, она неодобрительно покачала головой. «Да, сынок, защита, даже полностью обездвиженный маг может удивить, тем более если маг из древнего рода». Тут она ненадолго замялась, а я ощутил, что за этими словами что-то скрывается, но объяснять свою заминку она не стала. «Да, если маг опытный, то допрос становится довольно опасным занятием». Увидев, как пленник начинает ворочаться, нарцисса отошла на 10 метров и начала устанавливать защиту. Идеальным решением было бы построить специализированное экранированное помещение с защитными, вывернутыми наизнанку барьерами. Но пока мы справимся и без этого. Закончив с защитой, она достала небольшой флакончик с бесцветной жидкостью. «Сыворотка правды», — пояснила она, поймав мой взгляд. «3 капли этого снадобья на стакан воды». Пленник, кстати, уже пришел в себя, стиснул зубы, наверное, от боли в плече, и сверлил нас гневным взглядом. «Выпей», — приказала нарцисса, отлевитировав стакан поближе к нему, не усложняя себе жизнь. Но пленник только упрямо мотнул головой. «Ах да, как будто действительно что-то забыв», нарцисса легонько хлопнула себя по лбу. «Кастор, ты же слышал, что хороший отклюмент способен обмануть сыворотку правды?» На это я лишь кивнул. «Хорошо, так вот, когда человек испытывает боль, то его концентрация сильно падает, а значит, и сопротивляться снадобью он не сможет, кинув на меня взгляд и убедившись, что я внимательно слушаю, она продолжила. Однако физическую боль достаточно легко заблокировать, я уверена, что в своих исследованиях метаморфизма ты и сам дошел до этого, а потому, Круция, запустила она пыточное заклинание, а мои брови поползли вверх. Хоть я и понимал, к чему все идет, но все равно не ожидал от милой и нежной нарциссы пыточного заклинания в лицо. Приглядевшись к ней, я понял, на ее лице не было садистской улыбки или выражения наслаждения, даже в глазах ничего не мелькнуло. Да, ее лицо выражало безразличие и легкое пренебрежение, она уже списала этого пленника в утиль, и ей было абсолютно все равно, каким образом он все расскажет. После 30 секунд, когда у пленника от судорог начали выворачиваться суставы, а мочевой пузырь показал дно, она прервала заклинание. Прочитав что-то на моем лице, она подозрительно прищурилась и спросила, почему непростительные заклинания называют непростительными. Не ожидая такого вопроса посредине допроса, я растерялся. Да и вправду, из-за чего? До этого момента я как-то не задавался этим вопросом, принимая это как факт. Хмм, неуверенно промычал я под ее пристальным взглядом. Как-то вся уверенность исчезает, когда на тебя пристально смотрит женщина, которая совсем недавно с безразличным лицом крутила пленника. КХМ, из-за эмоционального посыла, видимо, поняв, как она сейчас выглядит, она закатила глаза и улыбнулась, тем самым немного разрядив обстановку. Нет, не из-за эмоционального посыла, ты же уже знаешь, что его можно формировать искусственно, так что из-за крутила психом ты не станешь. Если у тебя изначально нет таких наклонностей, конечно. Очистив воздух и пол под пленником, она продолжила. Три непростительных запретили относительно недавно, в 1717 году, в принципе, как раз в то время, когда количество маглорожденных магов в магических школах сравнялось с чистокровными. Прервавшись на следующую 30-секундную пытку пленника, она продолжила. Так вот, в то время маглорожденные только начинали роптать за свои права в магическом мире. Чистокровные, которые осознали, что разрыв в численности будет только увеличиваться, под соусом равноправия провели запрет на так называемые непростительные заклинания, попутно ужесточив до крайности наказание и вдалбливая знание о незаконности их применения с самого раннего возраста, и с намеком посмотрела на меня, мол, не тупи. А во, ничего себе, осознал я глубину вселенского заговора. А ведь твой бой на платформе наглядно показывает эффективность этого ограничения. Тепло улыбнувшись, она приобняла меня, поглаживая по спине, в камере, возле недавно пытаемого пленника. Энда, именно, применяя наемники Аваду, у меня бы не получилось столь легко держать их напор, пришлось бы маневрировать, а значит, как минимум пленника бы потеряла. Насчет Круциатуса все еще проще, чистокровных с ранних лет учат окклюменции, а значит, физическую боль перетерпеть они смогут, а данное заклинание влияет именно на энергетику. Ну и Империус, сбросить его возможно, но сложно, а потому включили и его. Хорошо сработано, кивнул я, признавая гениальность задумки. Конечно, на такие темы с другими студентами мы не общались, но если опираться на канон, то для большинства учеников Хогвартса эти заклинания были чуть ли не табу. Ладно, у нас еще будет время поболтать на эти темы, но сейчас нам надо закончить дело. Кивнула она на все еще подрагивающее тело. Империя, запустила она заклинание в пленника. Выпей воду в стакане, отдала однозначный приказ, и уже мне. Видишь характерные признаки заклятия подчинения? Хмм, нет, полувопросительно ответил я, хоть что-то явно было не так. Вот именно, даже с какой-то гордостью ответила она. Качественный Империус от сильного мага практически невозможно распознать, разве что пройти специализированный тестирующий ритуал. Например, если наложить Империус на сильного окклюмента или тебе самому не хватает концентрации или маны на поддержание заклинания, то движения марионетки будут рваными, взгляд расфокусированный, и если приказать ему сделать что-то критично противоречащее его взглядам, то, скорее всего, марионетка скинет подчинение. Кивнув, я уже собирался задать следующий вопрос, однако наконец-то понял, что царапало мое сознание. Блаженство, вот что чувствовал подопытный, невероятная легкость и радость от исчезновения всех тревог, даже удивительно, как после Империуса не становятся наркоманами. «Мам», обратился я к нарциссе, отчего ее улыбка стала еще шире. «Я довольно отчетливо ощущаю, что пленник сейчас испытывает блаженство, так и должно быть». «Хмм», Переведя пару раз взгляд с меня на пленника и обратно, она ответила: «Да, это один из эффектов заклинания, получается, распознать Империус могут эмпаты, запомним». «Ну да, посылать к Дамблдору людей под Империусом, только давать дополнительные карты в руки, такое точно надо запомнить». «И да, те, кто подумал, что при таком качественном подчинении можно было и не тратить дозу сыворотки правды, будут абсолютно правы, в данном случае это было не обязательно. Но, эй, мы же учимся, а тут подопытный материал, который не жалко, так что я действительно благодарен за эту лекцию, ибо в наборе зелий на все случаи жизни сыворотка правды имеется, и если раньше у меня могли возникнуть сомнения по поводу ее применения, то сейчас нет». Дальше начался допрос, нарцисса задавала четкие вопросы, пленник давал развернутые ответы, а мне оставалось лишь слушать и недоумевать. «Какого?» Примечание к главе: «Вот вам нимфодора, а с ней и килограмм флофа, кушайте на здоровье». Как вам такая интерпретация непростительных? Пишите ваше мнение в комментариях. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 25. В чем сила? Я смотрел на нарциссу, ожидая хоть каких-то комментариев, но она лишь стояла, стиснув зубы, и нервно сжимая и разжимая кулаки. Мне было понятно ее состояние: не каждый день узнаешь, что твоя родная и до недавнего времени любимая тетя нанимает наемников для убийства твоих детей. О контракте наемник много рассказать не смог, либо не знал, либо под клятвой, но вот о составе их команды и о предыдущих контрактах поведал. Если проанализировать его ответы, выходило, что работают они стандартной звездой, то есть три боевика, один координатор боя и поддержка, и один лекарь-сенсор. Про боевиков особо рассказывать нечего, в принципе, как и за лекаря-сенсора, названия говорят сами за себя. Координатором обычно выступает командир, который создает окклюментную сеть в группе, продумывает тактику боя, попутно поддерживая дальнобойными атаками или выдергивая из-под удара соратников. К несчастью, и пока непонятно, для них или нас, их группа давала гарантии выполнения заказа, проще говоря, они не отстанут. Контракт заставит их делать все новые и новые попытки, пока не убьют нас либо не убьются сами. Понятное дело, что нас устраивает только второй вариант. Но тут возникает все тот же вопрос: какого, где мы успели перейти дорогу роду Блэк, что на нас натравили наймитов? Вот для прояснения этого вопроса я и сверлил взглядом нарциссу. И хоть мой взгляд был суров и могуч, но на самом деле я сильно переживал за нее, ведь с каждой секундой она выглядела все хуже и хуже. «Прости меня, я хотела как лучше». Ответ, конечно, ничего не объяснил, но то, что именно себя она винит в произошедшем, стало ясно. Менее чем за 10 секунд после ее фразы у нее с лица пропали все краски, превратив его в бледную, застывшую маску, глаза немного закатились, а ноги ослабли настолько, что она потихоньку начала оседать на каменный пол. «Что ты уже себе надумала?» Только и успел подумать я, подхватывая сзади ее оседающее тело за талию и, не став держать ее на руках, сажусь вместе с ней на холодный каменный пол, крепко прижимая к себе. «Мы живы, слышишь? Мы живы, ничего непоправимого не случилось». Начал бормотать ей в ухо, пытаясь мягко достучаться до ее сознания. Нарциссу колотила крупная дрожь, осознание того, что она своими действиями подвергла детей прямой опасности, сильно ударило по ней, ведь она приняла их как родных. К тому же эти дети, последние, что напоминает ей Андромеде. Так мы просидели минуты три, с каждой секундой эмоциональный шторм нарциссы стихал, мышцы расслаблялись, а лицо вновь приобретало здоровый вид, но вот психическое состояние вызывало реальное опасение. Немного придя в себя, из ее глаз полились слезы, схватив мои ладони, она начала нежно целовать их тыльную часть, периодически прерываясь на невнятное бормотание, из которого я смог разобрать: «Прости меня, не оставляй, я исправлюсь». Вот тут меня и накрыло осознание того, что я натворил еще в первые годы своей жизни и как легкомысленно я к этому отнесся. Подумаешь, поменял эмоциональные привязки, фигня, это ж не ментальные закладки. Да, не ментальные закладки, это хуже, ведь если человек эмоционально нестабилен, то он и защититься не сможет. Эта истерика продолжалась не меньше 10 минут, но постепенно, шаг за шагом, нарцисса приходила в себя. Да, я мог попробовать помочь ей успокоиться быстрее своими способностями, но я побоялся сделать хуже. Надо найти подопытного, на ком получится ставить эксперименты, решил я, поставив окклюментную напоминалку, к уже сотне точно таких же важных задач. Окончательно придя в себя и, видимо, приняв какое-то решение, она не стала от меня отстраняться, а напротив, вжалась в меня еще сильнее, как будто ей жизненно необходим телесный контакт. Я думала, она обрадуется, вконец расслабившись, она вернула мои руки на свою талию, но ладони не отпустила, а стала легонько их поглаживать. Думала, что, узнав о новом поколении с кровью Блэк, они быстрее придут в себя, даст мотивацию бороться, но нет, догмы и кропотливо возвращенная спесь не позволили ей принять вас, и ведь она должна была понимать, что вы пошли в мать, иначе я не просила бы за вас. Речь нарциссы была спокойной, но немного рваной, как будто ее мысли не могли сосредоточиться на чем-то одном. Не знаю как, наверное, истинно женским чутьем, но она почувствовала мой немой вопрос, а потому продолжила. Ребенок перенимает черты своих родителей, оттого если один партнер имеет слабую кровь, то и дети могут стать такими же, либо быть чем-то средним между родителями, однако это к вам не относится. Андромеда знала, что делала, возможно, знай, что вы метаморфы. Тут уже я напрягся, однако, почувствовав это, нарцисса крепко сжала мои ладошки, и я не стал вмешиваться в ее монолог. Я не решилась ей сказать, может, уже тогда что-то почувствовала, не знаю, но этой информации у нее нет. «Ты хотела, чтобы мы приняли род Блэк?» – прямо спросил я. «Да, это был бы идеальный вариант. Если бы Вальбурга добровольно передала вам род, то все прошло бы гладко, и вы смогли бы черпать ману из родового алтаря. Не вышло», – горько вздохнула она. «Сейчас без прямого наследника в особняк не войти. Мне даже немного интересно, что будет, если Сириус так и сгниет в Азкабане». Под конец фразы она хихикнула. «Особняк самоуничтожится», – предположил я, крепче сжимая ее в объятиях. «Не исключаю, в последние дни Вальбурга была неадекватна, так что да, этот вариант вполне реален. Я ощущал, как нарциссе хорошо в моих объятиях, и ей абсолютно не важно, что еще недавно она была на пороге сердечного приступа, что ее хихиканье отдает нотками безумия, что недалеко от нас полулежит безногий пленник, в конце концов. Не уверен, как долго мы бы так просидели, однако топот ног, бегущих по лестнице, вывел нас из задумчивого состояния. Вскочив на ноги, нарцисса приказала пленнику выпить два зелья, которые заканчивают стандартную связку для допроса. Сыворотка правды, зелье забывчивости, зелье беспамятства. При такой связке мага можно вернуть на то же место и в ту же позу, изменить воспоминания о времени, и велика вероятность, что он ничего не заметит, для него это будет выглядеть, как будто он медленно моргнул. Не успела нарцисса привести себя в порядок, а может и специально не стала, ведь для нее это пара взмахов палочкой, как в комнату ворвалась сестренка. Просканировав помещение инквизиторским взглядом и на миг задержавшись на немного помятой нарциссе, которая вдобавок широко улыбнулась, поправив взъерошенную прическу, нимфодора гордо вздернула носик, схватила меня за руку и повела на выход, проговаривая: «Обед я уже разогрела, только тебя и жду», экспрессивно взмахнула свободной рукой и добавила чуть тише: «А ты тут с мамой непонятно чем занимаешься». Нарцисса подошла к нам, когда мы уже заканчивали завтракать. Ее вид был идеален и ничем не выдавал недавнего паршивого состояния, но вот взгляд, кажется, выходка сестренки подогрела в ней азарт. Поэтому нарцисса не зашла в столовую, нет, она вплыла. Ее юбка до колен не могла скрыть плавное покачивание бедер. Белая блузка была застегнута на все пуговицы, ни в коем случае не просвечивала, никакой вульгарщины, но когда она приталена и идеально сидит на хозяйке, больше ничего и не надо. А уж ее глаза, они как будто кричали: «Да что ты мне можешь противопоставить, девочка?» Нимфодора была хоть и маленькой, но женщиной, а потому мигом просекла опасность и заговорила еще громче, привлекая все внимание к себе. «Ты же поможешь мне разобраться, братик», нанесла она критический удар, невинно похлопав ресницами. «А я буду всю следующую неделю заваривать тебе утренний чай», немного залев, решила она добить меня. И нечего так удивляться, не знаю от чего, но нимфи сегодня излучает тонны счастья, а потому, когда этим утром она поставила передо мной кружку ароматного чая и, сказав «приятного аппетита», клюнула меня в щеку ммм, да, я поплыл, причем бесповоротно, чем еще больше смутил ее. я тебе и так никогда не откажу, честно признаюсь я, но тут же добавляю, не давая вставить и слова, хоть и от чая отказываться не стану. Так мы и завтракали, нарцисса провоцировала сестренку, сестренка успешно провоцировалась, а я наслаждался, хоть время от времени и поглядывал на нарциссу с беспокойством. Я прекрасно чувствовал, что ситуация в подвале серьезно всколыхнула ее эмоциональный фон, и пока не представлял, к чему это приведет, но то, что ситуация обострилась, видно сразу. Закончив прием пищи, мама позвала нас в гостиную для обрисовки проблемы и выработки плана ее решения. Было понятно, что она сама все решила, и советы двух подростков, не до конца разобравшихся в реалиях магического мира, ей ни к чему, но вот объяснить нам ход своих рассуждений стоит, ибо это опыт, весьма полезный опыт. Вас попытались убить, без рассусоливаний начала она. По результатам допроса можно утверждать, что наемники будут пробовать, пока не добьются своего. Тут она выразительно посмотрела на меня, на что я лишь кивнул, мол, да, сестра уже все знает. Тогда мы должны убить их первыми, полувопросительно, полуутвердительно промолвила Нимфодора. Именно, мы исп, начала нарцисса, но была перебита. Тогда мы сделаем это, воинственно выкрикнула сестренка, но вот за маской храбрости находилась все та же маленькая девочка, которая пряталась под вагоном поезда, и мое до боли сжатое предплечье является этому лучшим доказательством. На этот выкрик нарцисса не стала реагировать, прекрасно видя сестренку насквозь, а начала объяснять. Нимфодора, древних магических родов опасаются не только из-за магической мощи ее членов и обширных библиотек, но и из-за ресурсов, которыми они располагают, начала она поучительным тоном, пристально смотря на нее. Поэтому нет никакого смысла рисковать здоровьем семьи и тем более жизнью ее членов. И уже тише. Нас и так слишком мало. Получается сила денег, привлек я ее внимание. Да, сынок, в основном так и сражаются аристократы. Зачем подвергать себя опасности, если выполнить опасную работу можно чужими руками? Кивнула она, изящно перекидывая ногу на ногу. Тогда почему во время гражданской войны многие наследники родов ходили на рейды лично? Меня и вправду заинтересовало это, у них ведь было более чем достаточно средств, чтобы нанять маленькую армию наемников. На эти слова губы нарциссы сложились в усмешке. Ты бы знал, сынок, сколько причитаний мне довелось выслушать от Люциуса, и как он радовался, когда смог вывернуться и не рисковать своей шкурой, качнув головой, прогоняя, видимо, не лучшие моменты своей жизни, она продолжила. Они поставили себя в подчиненное положение, Кастор, вот главная причина. Убедившись, что мы услышали ее слова, она решила уточнить, да, были такие маги, как Кроу, им просто нравилось убивать и пытать, но в большинстве своем они перестали управлять своей судьбой, особенно после клеймения, им приказали, они выполнили, презрительно выплюнула она конец фразы. Видимо, поняв по нашим любопытным мордашкам, что эта тема нас явно заинтересовала, к тому же она крайне важна, нарцисса устроилась поудобнее, скрестив руки на коленях, и решила раскрыть тему поподробней. Вот возьмем лидеров противостояния, как вы думаете, сколько раз они сошлись в битве? Переглянувшись с сестрой, я пытался выудить факты столкновения лидеров, о таком наверняка написали бы в газетах, и не находил ни разу. Будто бетонной плитой придавила она нас своим тоном. Лидеры противостояния ни разу не встретились в бою, и я молчу о схватках насмерть, коих было сотни между Эвроратом и Пожирателями, они даже ни разу заклинания в друг друга издалека не кинули. Немного помедлив, она добавила, если я не ошибаюсь, темный лорд жаждал встречи, старался выманить старика из Хогвартса. По крайней мере, делал достаточно убедительный вид. Убедившись, что мы прониклись, она продолжила откровенности, и знаете что, дети, я его не осуждаю. Добила она нас, успокоив одним взглядом сестренку, которая уже собиралась вскочить с диванчика, продолжила мысль, магический бой скоротечен и непредсказуем, ведь это магия, а защититься от всего просто невозможно, опытный маг всегда найдет чем удивить. Немного переведя дух, она продолжила, не сбавляя тона, а насчет Дамблдора, да, его можно ненавидеть, к нему можно питать отвращение, но его нельзя недооценивать и считать плохим политиком. Если вы не забыли, обыватели считают его героем, чуть ли не спасителем магической Британии, после младенца Поттера, конечно, и добился он этого, не выходя из своего кабинета на вершине башни. Вспоминать это было неприятно. Время идет, углы сглаживаются, враг остается врагом, но накал эмоций стихает. Однако, когда тебя тыкают лицом в факты, неприятно, да, я, в принципе, и так это осознавал, просто не сформулировал мысли в слова, то вот нимфи, ей понимать такое должно было больно и обидно. Вот только вся эта боль и обида не копилась в ней, я чувствовал, как от слов нарциссы она не впадает в отчаяние, нет, она злится, злится так, что побелели костяшки на руках, а на скулах заиграли желваки, пройдя сквозь боль, ты закаляешься, да, нарцисса вздернула брови в удивлении, она явно ожидала другой реакции на свои слова, однако, судя по слегка приподнятым уголкам губ, она ей понравилась больше, чем слезы. Придвинувшись к уху сестры, я тихо прошептал, мы убьем его, сестренка, лично, но не сейчас. Она резко кивнула, выдохнула воздух через сжатые зубы и начала расслабляться. Убедившись, что мы готовы внимать дальше, нарцисса продолжила, в магической Британии не так много профессиональных групп наемников, все больше егеря и собиратели, но вы должны понимать, что битва с опасным магическим животным и боевым магом – это две разные вещи, а потому качество бойцов было откровенно паршивым. А что насчет других стран? Решил уточнить я. Неужели наемники не могут участвовать в захвате власти? Хэймэм, как же вам объяснить? – проговорила она в пустоту, постукивая пальчиками по подлокотнику кресла. Понимаете, дети, для кого-то война – это горе, а для кого-то – выгодный бизнес, а война, ослабляющая твоего конкурента на международной арене, это бизнес, выгодный вдвойне. Энда, политика, тихо прошептал я, но меня услышали. Да, сынок, грязная, беспринципная и беспощадная политика. Политика, которая готова перемолоть в кровавый фарш как своих, так и чужих. По сути, наемники нанимались, причем за приличные суммы, вот только нанимались обеими сторонами конфликта. При этом подавляющую силу никто не мог набрать, ведь другие страны хоть и не контролируют наемников напрямую, однако гильдия – это не пустой звук, а значит, наемник будет прислушиваться к рекомендациям, выделила она тоном последнее слово. Минут 10 мы переваривали информацию, а была она интересна. Хоть я уже и понял, что магический мир огромен и векторов сил там предостаточно, но я просто не ожидал такой активной позиции других стран. В этом вопросе почему-то больше опирался на ничем не подкрепленные знания канона, ведь там сложилось впечатление стагнации и невмешательства, а тут вот оно как. «Ладно», — хлопнула в ладоши нарцисса, привлекая наше внимание. «Возвращаясь к изначальной теме, я нанимаю 4 команды профессиональных наемников. Предложу им план выманивания на живца, благо живец у нас имеется, а там, кто лучше справится, найму на долгосрочный контракт для вашего обучения», — припечатала она, налюбовавшись на наши удивленные лица, продолжила, тоже улыбнувшись, «а вы что думали, держать щит и кидать заклинания, это и есть магический бой? Нет, надо уметь двигаться, уметь падать, чувствовать как союзника, так и противника, так что на летних каникулах у вас будет много нового и интересного». Примечание к главе. Как-то так, хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 26. Ценнее золота. Пов нарцисса Малфой. Пов нарцисса Малфой. Наблюдая за тем, как домовики спора подготавливают гостиную к встрече с наемниками, я в очередной раз проверила защитные артефакты. Пригласила я их напрямую, и хоть это несет дополнительные риски, но незачем оставлять лишние следы в их гильдии, мне даже не хочется разбираться, сколько там доносчиков обитает. В своей безопасности я была уверена, да, летняя резиденция, это далеко не Малфой Манор, однако здесь все системы защиты были под полным моим контролем. Жаль, конечно, что вместо того, чтобы проводить время с семьей, мне приходится заниматься всем этим, но привлекать детей, нет уж, увольте, пусть лучше поближе познакомиться с моей подругой, Мэриет Гринграсс, они как раз нейтралы, это будет полезно. Усевшись в подготовленное для меня кресло, стоящее напротив 3 длинных диванов, выставленных полукругом, и приманив чашку чая с небольшого столика, стоящего посередине, я с удовольствием рассматривала игру света в витражных окнах поместья, чтобы подарить детям. Они заслужили что-то особенное, в очередной раз задалась я вопросом, отпивая ароматный чай. Воспоминания о том, как мои дети с радостными улыбками демонстрировали свои успехи, особенно на ниве метаморфизма, заставляли испытывать гордость. Конечно, до направленного деления клеток еще далеко, да и проблему с питательными веществами, как и доставка их до делящихся клеток, решить надо, а это, в свою очередь, потянет за собой невероятное количество сопутствующих задач. Но даже так, за полгода нащупать пути сознательного управления, фактически, клетками, как он там сказал, создать трехмерную проекцию собственного организма, а в дальнейшем увеличивать масштаб вплоть до клеток. Это удивительно. Вот как такими не гордиться, пронеслось у меня в голове, силой воли отгоняя печальные мысли о том, что Андромеда не смогла увидеть первые успехи детей. Но вот пути достижения. Надо признать, мне было физически больно слушать рассказы про их первые попытки, да и по глазам было видно, что они что-то доумолчали. Четыре хлопка из портальной комнаты отвлекли меня от воспоминаний и возвестили о прибытии гостей. Отдав приказ проводить их в гостиную, я решила встретить их стоя. Думаю, за время работы на спесивых аристократов они уже насмотрелись, а так будет неплохой контраст. Маги входили молча, окидывали взглядом помещение, некоторые кланялись, не глубоко, но уважительно. Я наблюдала за ними, они за мной, и пока мне нравилось то, что я видела. Мягкие, скупые движения, неплохое боевое снаряжение, по крайней мере то, что они мне дали увидеть, ведь у всех есть свои секреты. Не став мелочиться, я позвала три звезды, еще молодых, не всем и 40 лет исполнилось, но уже успевших проявить себя магов. Точнее, звала четыре, британская команда хоть и в вежливо-уважительной форме, но отказалась, да, местные еще не забыли. Рассматривая рассаживающихся по диванам магов, мой взгляд раз за разом возвращался к команде из США, уж слишком она была выделяющейся. Ее лидером была Келли Флорис, уроженка солнечной Мексики, но иммигрировавшая в США и с отличием закончившая Ильвермори, перспективная девочка. На беседу она пришла, как и все, в боевом снаряжении. Кожаный костюм, высокие сапоги, черные, чуть вьющиеся волосы сложены в пучок. Также в ее команде привлекали внимание двое магов с артефактными мечами. При этом одним из мечников была японка Мина Микасой. Информации по ней было много, хоть она и была неоднозначна. Вроде как согласна быть слугой рода в обмен на услугу, но без подробностей. Не уверена насчет нее, не хотелось связываться с кланами Востока, но школа боевого фехтования у них традиционно сильна, надо думать. Оставшиеся две группы прибыли из Европы. Мерлин, сколько же усилий ушло, дабы найти команду без Вейл, мысленно стерла я трудовой пот. Не то чтобы я их ненавидела, как боевики они неплохи, но полулюди, это полулюди, к тому же доверять Вейлам себе дороже, они никогда не пойдут против интересов их народа, а аппетиты у Вейл растут с каждым годом. Британская и европейская школы магии весьма похожи, а потому и их снаряжение не вызвало особого интереса, все привычно и знакомо. Закончив рассматривать наемников, я мысленно кивнула, может они и не сильны магически, но с нападавшими расправиться без проблем, плюс возможность подготовить поле боя. В общем, я практически не сомневалась в успехе операции, но этого мало. До этого момента для решения деликатных проблем в основном использовались контакты мужа, однако пора это менять. Да, наемники работают за деньги, но в любом деле многое зависит от личного отношения, а потому постепенно, шаг за шагом, можно выстроить как минимум вполне доверительное сотрудничество, а дальше время покажет. Прежде чем мы начнем, прошу подписать. Помогая себе жестом кисти, отлевитировала контракты о неразглашении каждому участнику беседы. Ничего необычного там не было, стандартная форма, а потому меньше чем через минуту все было готово. Хорошо, думаю, представляться не имеет смысла, я наводила справки о вас и уверена, что вы узнавали, кто я и чем славен род Малфой. Не стала я ходить вокруг да около, мы не на приеме, и передо мной не лорды, а потому отвечу на тот вопрос, который вам действительно интересен. Почему вы, господа наемники, молчали? Вот только я уверена, что в окклюментной сети сейчас идет активная дискуссия, а потому продолжила. У каждого отряда минимум 20 выполненных контракта, при этом заявленная сложность каждого не выше среднего. Добротное, но явно не лучшее снаряжение, которое можно купить за деньги. Выдающихся навыков или достижений в ваших досье обнаружено также не было. Одним словом, середина, загибала я пальчик после каждого своего заявления. Наемники все еще молчали, Однако их лица и позы говорили больше, чем требовалось. Кто-то соглашался с моими словами, кто-то злился, а кто-то воспринял за похвалу. Но главное, они явно заинтересовались, что я скажу дальше, и я не стала их разочаровывать. А потому благородному роду Малфой есть что вам предложить, и это что-то будет явно ценнее золота, и улыбочка, да, сколько же раз я видела этот взгляд, они уже мои. Хотя удивляться тут нечего, такие предложения получаешь нечасто, обычно наемникам выдается фиксированная ставка, и нанимателя не интересует, сколько проклятий ты успеешь нахватать во время выполнения задания. Миссис Малфой, не хочу показаться недоверчивым, но с чего такая щедрость? Поинтересовался Роберт Барнис, плечистый мужчина 56 лет, к слову, самый взрослый из наемников, бывший французский аврор, а ныне лидер одного из европейских отрядов, и в данный момент он всем видом излучал скепсис. Долгосрочное сотрудничество, мистер Барнис, только и всего, обезоруживающе улыбнулась я. Вы верно и так знаете, что 5 лет назад род Малфой получил ощутимый удар, мой муж до сих пор в Азкабане. С болью в голосе произнесла я, эта информация и так общедоступна, а на таких мужчинах, как он, часто работает честность и открытость. Но мы уже оправились, и скоро придет время возвращать утраченное. Добавила я металла в голос. Да, род Малфой потерял многое, в принципе, и до сих пор теряет, не знаю, на что надеется Люциус, но с доступных ему счетов золота улетает килограммами. Мне... Конечно, удалось отстоять большинство предприятий и земель, ведь пока Люциус в Азкабане, то считается недееспособным, но сколько времени это продлится, сколько обещаний он даст ради того, чтобы выйти. Даже сейчас в министерстве, после всех вложенных трудов, многие не воспринимают меня всерьез, мол, это все временно. И они, черт возьми, правы, рано или поздно Люциус дозреет, и его отпустит. Вот тогда действительно начнутся темные времена для рода Малфой. Решение проблемы очевидно, он не должен оттуда выйти, и, возможно, как раз эти наемники сыграют в этом не последнюю роль. Мои размышления заняли не больше 30 секунд, во время которых в помещении царила абсолютная тишина, не было переглядываний или перемигиваний, но по отрешенным взглядам можно было понять, что мои слова услышаны и уже обсуждаются. Наш отряд заинтересован. Отмерла первой Келли Флорис, а в ее глазах горела надежда вперемешку с жадностью, ну, с этим можно работать. Не прошло и секунды, как остальные подтвердили ее слова кивками, на что я лишь улыбнулась. Пряник есть, теперь нужен небольшой кнут. Прекрасно, для подтверждения того, что я в вас не ошиблась, у меня есть первое, можно сказать, тестовое задание, я буду лично наблюдать за вашими действиями и результатом. Не обращая внимания на их немного скисшие лица, я продолжила. Недавно на моего племянника и племянницу было совершено покушение, к счастью, неудачное, и мне удалось захватить одного из нападавших, в кость которого было вживлено это. Отлевитировала я на центр столика небольшую шкатулку, попутно открыв ее. Никто и не подумал поморщиться, а наоборот, все с интересом начали рассматривать на скорую руку вырезанный кусок кости вместе с вживленным артефактом. Точно, снизошло на меня озарение. Я подарю им книги по вживлению артефактов в тело. Уверена, они смогут подчеркнуть оттуда массу полезного. От радостных мыслей, что я наконец-то придумала интересный, а главное, полезный подарок, у меня на губах непроизвольно заиграла улыбка. Гости явно восприняли эту улыбку как садистское удовлетворение, но никак не показали, что чем-то недовольны. «Разрешите», — уточнил Барри Хинис, лидер второго европейского отряда, и, получив мой разрешающий кивок, нарочито медленно достал палочку и сплел диагностическое заклинание. «Стандартный сигнальный артефакт, это может значительно упростить дело. Я так понимаю, задание состоит в ликвидации группы нападающих?» «Не совсем, мистер Хинис, скоро Йоль, так что сами понимаете», — мило улыбнулась я, что сильно контрастировало со смыслом сказанного, заметив, как мисс Флорис непонимающе переводит взгляд с меня на мистера Хиниса, я лишь неодобрительно покачала головой, видимо, студентам Ильвермор не дают знаний еще меньше, чем хогвартским. Ритуал обновления, мисс Флорис, день зимнего солнцестояния символизирует завершение, избавление, возрождение, при этом принесение в жертву врага, а лучше кровного, усилит ритуал вплоть до снятия довольно серьезных проклятий. На мое небольшое отступление Келли лишь виновато улыбнулась, как бы извиняясь за незнание. Хоть это и было наиграно, но вот непроизвольный взгляд, брошенный на Мина Микасой, которая все это время сидела с каменным лицом, был более чем красноречив. Поэтому противника желательно брать живыми, можно не целым куском, но живыми, решила все же уточнить я. Получив согласные кивки, решила добавить немного мотивации. Команда, которая проявит себя лучше остальных, получит предложение побыть наставниками боевых дисциплин моих любимых племянников в летний период. Некоторым данное предложение может показаться больше обузой, чем привилегией, однако, как и везде, есть свои тонкости. Помимо хорошо оплачиваемого контракта, наставники получают возможность познакомиться, может и не с наследниками, но с теми, кто будет иметь доступ ко многим знаниям и ресурсам благородного рода. Не зря же я выделила тоном конкретное слово. Тем более зачастую память о первых наставниках проносится через всю жизнь, а жизнь у магов длинная, и кто знает, когда такое знакомство пригодится. Наемники услышали, наемники прониклись, и лидеры групп начали незаметно переглядываться. После чего началась дискуссия и выработка плана, от которой я осознанно отстранилась и лишь наблюдала. Ведь это первая из длинной череды проверок, подстав испытаний, которые пройдут далеко не все. Род Малфой знатно проредили в ходе последней магической войны, как и их вассалов. Нужна новая кровь, глядишь, через десяток лет сидящие передо мной маги перейдут от наемников к вассалам. А это уже совсем другой уровень как возможностей, так и ответственности. Пов Келли Флорис, вплетая очередной волос минами в веревочный ремешок, я мысленно возвращалась к прошедшему разговору. Много громких слов было сказано, много намеков дано, даже обещание было. Вот только сколько из этого всего правда, сдержит ли она слово или все будет как 2 года назад с французским аристократом из рода Дюрфор, покормит обещаниями, выполнит свои задачи и забудет. А что, если не забудет? Тихо пробормотала я, глянув, как маги проверяют снаряжение. Скорее всего, это будет концом нашей команды. Все мы сбились в одну группу только для того, чтобы добиться своих целей. Джейк и Курт хотят скопить денег для собственного дела, которое обещает быть весьма прибыльным, по крайней мере, у нас всех защитные и атакующие артефакты их производства. Крис просто больной ублюдок, которому нравится рубить магов на мелкие кусочки. Причем не людей, а именно магов, и я не хочу знать, откуда он достал этот меч, однако даже под завязку напитанные магические щиты он схлопывает за пару ударов. С минами все еще сложнее, за все 3 года работы смогла выяснить лишь то, что у нее конфликт с каким-то кланом, либо она сбежала, а ее сестру схватили, либо ее отпустили с каким-то самоубийственным заданием, а сестру оставили как заложника. Однако то, что она в очередной раз попробует выслужиться и заручиться поддержкой, я уверена, уже не первый раз пытается, но обычно все заканчивается после первого приватного разговора. Вот такая у нас команда. 2 будущих артефактора, псих, девочка всех убью за сестренку и я, та, что просто хочет знать и уметь немного больше, чем большинство. Еще на родине меня научили договариваться со слабыми духами, тогда мне казалось, что я могу все, но когда мне удалось поступить в Ильвермарни, вместо 5-минутного упрашивания духа воды огня земли ради бочки воды, костра, выделения металла из породы, 1 короткий взмах палочкой. Но если ты захочешь чего-то большего, чем большинство, то плати, причем плати сразу и много, ведь это надо тебе, а не мастеру. И неважно, чем ты заплатишь, деньгами, временем или свободой, в основном предпочитают последнее. Вот поэтому я здесь. Не то чтобы в европейских магических сообществах было иначе, но тут люди привыкли вкладываться в своих людей, а не держать их в подмастерьях 60 лет. Завязав последний узелок и придирчиво осмотрев работу, положила его в середину ритуального круга и зажгла благовоние. Усевшись в позе лотоса и слегка покачиваясь, я уже привычно отрешилась от мира и скользнула в транс. Подавая ману в пространство вокруг себя, я кричала имя своего духа ветра, ну как своего, просто прикормленного и привыкшего со мной работать. Оттого и кричала я всего 1 минуту, а не как раньше 5. Послав посыл эфирной сущности, он послушно скользнул в веревочный ремешок, попутно впитывая ману, что была разлита вокруг меня, невероятно затратное и неэффективное действие. По итогу всех манипуляций получилось связное устройство, передающее сообщение посредством колебаний воздуха. Да, с окклюментной сетью не сравнится, но хоть какая-то замена, хотя вспомнить, сколько я убила времени на то, чтобы объяснить духу, что от него требуется, знала бы как, то точно акклюментную сеть осилила бы быстрее. Работала она по принципу «от одного ко всем», и для подачи сообщения надо было его произнести. Благо громкость слов не имела значения, хватало вибраций даже с закрытыми губами, а воздух дрожал у самой ушной перепонки. В принципе, как раз из-за возможности создать и поддерживать связь меня и выбрали лидером. Да, вот такая у нас успевшая проявить себя команда, но об этом мы никому не скажем. Примечание к главе. Да, в этом произведении маги будут использовать холодное оружие, дальше в тексте будет объясняться как и почему это работает. Хотите больше глав? Заходите на сайт, который здесь нельзя называть. Ссылка в профиле автора и в описании. Глава 27. Засада на засаду. Пов Келли Флорис. Пов Келли Флорис. Пам-парам-пам, пам-пара-па-пам, мысленно напевала я песенку, с тоской поглядывая на артефакт климат-контроля, в котором маны оставалось не больше чем на 4 часа, и уже мысленно представляла, как снег будет промораживать мои кости. И не то чтобы я не могла сплести и поддерживать эти чары, но мой резерв не настолько велик, чтобы помимо скрывающих поддерживать еще и эти. Особо изощряться с планом мы не стали. Миссис Малфой предоставила нам для операции один из загородных особняков, поэтому нам оставалось лишь подготовить местность и разбудить пленника. Роли мы распределили заранее. Один маг из каждой команды должен установить антиоперационный купол с расчетом на то, что стандартные пробойники рассчитаны на пробой одного, максимум двух. Мечники будут прикрывать отряды, которые будут атаковать издалека. В итоге, как только противник приблизится к особняку, он окажется в своеобразном треугольнике под перекрестным огнем. Естественно, были подготовлены и сигнальные сети, и магические мины в форме ритуала, до запитки которого мину невозможно обнаружить. Но это все были стандартные приготовления, не занявшие много времени, а потому уже скоро мы рассредоточились по подготовленным позициям и стали ожидать, когда пройдет наша цель. Движение началось еще через полчаса, буквально в 20 метрах в поле моего зрения вплыло некое искажение, очень похожее на дезиллюминационные чары в движении, повисело несколько минут и поплыло дальше. И как они обошли сигналки, только и могла я задаваться вопросом, хлопая глазами. То, что противник пригласил группу поддержки, стало ясно после сигналов от союзников и третьего проплывающего марева недалеко от меня, но дергаться я не стала, только лишь поделилась информацией с группой и лидерами союзных отрядов. Переживать пока было рано, такой вариант прорабатывался и даже был вполне ожидаем, а потому все оставались на своих местах, пропуская противников внутрь, однако теперь нам придется выделять дополнительного мага на прикрытие тылов. Данные все поступали, и уже было насчитано 12 магов, и еще непонятно, скольких мы пропустили. Думаю, можно ожидать минимум 4 звезды, много, даже слишком, многое будет зависеть от того, на чьей стороне окажется эффект неожиданности. Может, при атаке на платформе 9 они подумали, что справятся сами, и пожадничали, может, был конфликт внутри группы, но это уже не важно, важно, что делать сейчас. Дезиллюминационные чары достаточно прожорливые по мане, но, что сейчас главнее, его сложно поддерживать, тем более в движении, не зря же мантии-невидимки придумали, но, видимо, на них денег не хватило. Вопрос остался лишь в том, как и чем дезориентировать врага, дабы он потерял концентрацию. В нашем случае решили использовать светошумовое заклинание, ибо если мы сразу кинем бомбарду, то снег, поднявшийся после взрыва, закроет нам весь обзор. Секунда, вторая, я напряженно вглядывалась, стараясь выцепить взглядом марева, но тут послышался сигнал. «Бойся», раздался у меня в голове голос Роберта Барниса, и я поспешила продублировать сигнал уже по своей сети и вжать голову в землю. Яркая вспышка с громким хлопком затопила все пространство перед особняком, и ничего. Как виднелось марево, так оно и осталось. «Какого черта?» – раздался в ухе взволнованный голос Джейка, явно напрягшегося из-за провала плана. «Что да? Лежим, молчим, не дергаемся», – прорычала я в ответ, не став дослушивать паникера. «Вечно он так, сколько уже раз все шло не по плану, и что? Просто работаем дальше. Нас проверяли, и мы попались, все очевидно. Только вот что дальше, мы знаем, что они знают, что мы знаем и так далее. Видимо, на мантии все же не поскупились. По-хорошему, отсюда надо убираться, Вдруг они додумаются накрыть площадными атаками весь этот участок леса, а потом просто свалить, но тогда я даже не знаю, что тогда, искать нового нанимателя, наверное. Но не прошло и нескольких минут после вспышки, как с противоположной стороны поляны раздался взрыв, чей-то оборвавшийся крик, снова взрыв, и там начало разгораться сражение. Выждав еще секунд 30, пока наши союзники оттянут на себя большую часть нападающих, мы разродились серией поисковых заклинаний и, не найдя никого рядом с нами, редкой цепочкой выдвинулись на звуки боя. «Антиоперационный», — скомандовала я, и уже через пару секунд почувствовала, как поляну накрыл первый, а когда мы заметили между деревьями вспышки первых заклинаний, стал и второй купол. «Работаем двойками, Джейк, спрячься где-то», — бросила я, ускоряя шаг. Пояснять не требовалось, не первый раз работаем, а потому, немного ускорившись, минами выдвинулась на 3 метра впереди меня, попутно выпивая зелье ускорения реакции. Крис повторил те же действия, только выдвинулся впереди Курта. «Контакт, трое», — раздался напряженный голос Криса, и мы рванули к нему на выручку. Заметив, как трое магов давит дальнобойными атаками наших союзников, мы сходу врубились им во фланг, а во минами, пригнувшись, делает резкий рывок до ближайшего противника, меч врезается в защитный купол, яркая вспышка, и меч проходит дальше, с легкостью прорубая позвоночник, но не задевая остальные жизненно важные органы. Декедовра, начинаю я посылать заклинание одновременно с рывком минами, итог, меньше секунды, а на земле уже один инвалид и один труп. Не прекращая движения, минами выкидывает левую руку вперед с надетым на него атакующим кольцом артефактом, одномоментный выброс маны, сформированный в воздушный кулак, и противник отшатывается, несмотря на то, что щит поглотил большую часть урона и остался цел. Но это ему уже не помогло, эта заминка стоила ему обеих ног, и, завершая серию, минами отрубила и кисти рук. Да, минами явно красуется, в этой ситуации не обязательно надо было использовать одноразовый атакующий артефакт, но выглядело неплохо, признаю. И я помню про просьбу оставлять противников живых, но ситуация явно вышла из-под контроля, а потому просьбы останутся лишь просьбами. Обездвижив и остановив кровь покалеченным, дабы не загнулись раньше времени, мы выдвинулись дальше. И чем ближе мы приближались, тем яростнее становилась схватка впереди. Не став в этот раз врываться, мы решили осмотреться, и то, что я увидела, мне не понравилось. Наших союзников теснили, из 2 звезд на ногах осталось 6 магов против 15. Не уверена, как так произошло, но наших союзников банально лишили маневра, вместо того, чтобы рассредоточиться и пусть вести бой один против двоих, но в движении, они сгруппировались и спрятались за щитом, иногда трансфигурируя стальные плиты на пути заклинаний. Так что либо они что-то готовят, либо им просто конец. Надо выручать, приняла я решение, хотя, по-хорошему, стоило просто сбежать. Бить наверняка, за спиной противника не оставляем. Еще раз окинув взглядом поле боя, увидела, что как минимум минуты 3 они еще продержатся. «Крис, отойдите на 50 шагов, попробуем взять их в клещи. Главное, не увлекись, когда начнешь их рубить», — добавила я в конце, немного повысив голос. «Хорошо, Келли, я тебя услышал», — насмешливо бросил он в ответ и начал обходить противника. На месте донеслось по связи меньше чем через минуту. «Принято, зелье», — напомнила я и сама выпила ускорение реакции. «Атакуем через 3, 2, 1, вперед». Не проронив и звука, минами и Крис рванули вперед к ближайшему противнику. Короткий росчерк меча минами, и маг, которого оставили охранять тыл, лишается головы. Это подарило нам еще пару секунд безнаказанности. «Авада Кедавра», — кинула я в спину слишком увлекшемуся атакой магу, после чего он так и рухнул с азартной гримасой на лице. «Редукта», — постаралась я вложиться в заклинание по полному, однако этого не хватило, и щит очередного мага выстрелил. За это время минами успела зарубить одного, а второму отрубить кисть. А дальше на нас обратили внимание, да так обратили, что пришлось уходить в глухую оборону, сильно разозлились. Да, минами, стоя передо мной, так быстро размахивалась своим мечом, рикошетя заклинания, что порой он сливался в сплошной круг. Сколько уже раз видела эту технику, но до сих пор поражаюсь ее зрелищности, а главное, эффективности. Да, разрубать и тем более отбивать заклинания ею невозможно, ибо это может спровоцировать банальный взрыв, но вот плавно отвести заклинание в сторону, да, это выглядит круто. Правда, от физических объектов необходимо уврачеваться, ну и от непростительных тоже. Все это время я из-за спины минами посылала в противника заклинание за заклинанием, но все бесполезно. Установился паритет сил, а удивлять их у меня больше нечем, да и минами уже начало замедляться. Хотя я удивляюсь, как она еще не свалилась с истощением. Сегодня она явно превзошла сама себя, ведь на эту технику уходит просто море маны и не меньше ментальных сил. Уже начав планировать пути отхода, ибо мы устанем быстрее, чем успеем продавить их щиты, а мечники ворваться не смогут, ибо их уже ждут. К тому же Крис весь побледнел, а в его глазах зарождался нездоровый огонек. Так и не успев ничего решить, я увидела, как из-за деревьев вылетел луч черно-красного цвета. Двигался он достаточно медленно, так что увернуться от него противнику не составляло никаких проблем, однако заклинанию было достаточно коснуться магического щита. Целую секунду ничего не происходило, казалось, чернильная клякса просто приклеилась на купол, однако вскоре от нее по всему щиту начали стремительно распространяться корни, и чем быстрее они росли, тем бледнее становились маги, поддерживающие щит. 4 секунды, ровно столько продержались маги, после чего щит мигнул. 4 бледных мага упало на землю, а чернильная клякса взорвалась темно-бардовым пламенем, выжигая все вокруг не хуже адского пламени преувеличила. Конечно, те, кто успел поставить личные щиты, выжили, но вот 1/3 магов точно сгорела. Ну прям как в дешевых романах, появляется спасительница и всех спасает, нервно хохотнула я, продолжая давить опешивших магов. Это была демонстрация. Дошло до меня спустя несколько десятков секунд, мол, смотрите, и если вы будете полезны, то сможете также стоять. Рявкнула я по связи, видя, что минами и Крис уже собирались рвануть добивать противника, незачем геройствовать, мы и так постепенно их зада. Куда, придурок? Несмотря на мой окрик, Крис с безумной улыбкой рванул к противнику, а по связи донеслось лихорадочное бормотание. Хотя бы одного, надо хотя бы одного. Приказав сконцентрироваться на прикрытии уже врубившегося в магов Криса, я отчетливо видела, что он не успевает, маги редко когда кучкуются, а уж после взлома их совместного щита это оказалось просто бессмысленно, так что Крису надо было преодолеть как минимум 15 метров слишком долго. Если ближайшему он успел вспороть брюхо, и то противник почти сумел увернуться, то до следующего он даже не добежал, не произнося ни слова. Какой-то маг, уклоняясь от моего редукта, сделал пару пасов палочкой, и перед самым носом Криса появляется стальная плита, и не успел он дернуться в сторону, как его сносит каким-то заклинанием, после чего другой маг одним движением палочки отделяет его безумно скалящуюся голову с плеч. Какого черта? Только и пронеслось у меня в голове, но не успела я додумать мысль, как враги попытались сбежать неудачно. Первый антиоперационный купол они пробили, но вот второй 1 мага выкинуло относительно целым куском, отсутствие 1 ноги по колено не в счет, а вот 2-му повезло меньше. Его тело выкинуло недалеко от своих союзников, вот только большая часть превратилась в кровавую взвесь, а оставшаяся лишилась всей кожи и части мяса. После такого зрелища какое-либо организованное сопротивление отсутствовало, противник просто рванул в рассыпную в надежде вырваться из-под купола, и это было самым правильным решением из всех возможных. Ибо у нас банально не было ни сил, ни достаточно магов для их преследования, так что кому-то точно удалось уйти. Доложить о состоянии, приказала я и стала выслушивать короткие отчеты. Ну что ж, если бы не идиотский поступок Криса, то было бы и вовсе все отлично, не считать же магическое истощение и ушибы за серьезные раны. Хорошо, обсуждение потом, сейчас собираем трофей, запихала я все свои мысли подальше, ибо мы облажались, ну не конкретно мы. Конечно, ладно, погревать мы успеем, но вот отобрать то, что причитается нам, надо сразу, кто знает, как пойдет разговор с союзниками и нанимателем. Пов нарцисса Малфой, ТЦ, это было плохо, досадливо цокнула я языком, рассматривая поле недавней битвы. Не ужасно, конечно, но в принципе, чего я ожидала с их-то резервом. Мечники хороши, спору нет, особенно для внезапных атак и прорыва, но и их надолго не хватает. Либо ударил, отскочил, либо пробиваешься насквозь, стараясь не увязнуть. Но вот остальные откровенно разочаровали, особенно командиры. Понятное дело, что абсолютной защиты, как и сигнальной системы, не бывает, но если вы уже поняли, что первый этап плана провален и вы попались на обманки, то зачем надо было раскрывать свои замаскированные позиции? Да и тактика их оставляла желать лучшего. Даже удивительно, что у них такая хорошая статистика в гильдии наемников. И что же с вами делать? Стоя в стороне, размышляла я, смотря, как команда Келли начала мародерить трупы и стаскивать их в одно место. Даже помогать союзникам не стали, немного удивилась я. Видимо, командным духом не прониклись, хоть и не сбежали, а ведь могли. Постояв еще несколько минут, я решила, что им предложить. Артефакторов спонсируем, как бойцы они не очень, а вот золото принести могут. Минами и Келли в наставнике, они показали неплохое командное взаимодействие, надо только разобраться, что случилось с Крисом. Из оставшихся европейских магов формируем один отряд, помогаем со снаряжением и заклинаниями как младшим вассалам, и будет у меня средненькая группа быстрого реагирования, кого-то сильного не одолеют, но задержать или прикрыть спину смогут. Как только я вышла на поляну, все тут же обратили на меня внимание, и было оно далеко не доброжелательным. Это что, они винят меня в своей неудаче? Натурально удивилась я. Хмм, интересно. Не став отвлекать Келли и ее группу от собирания трофеев, я пошла к мистеру Барнсу, который прожигал меня злобным взглядом. «Вы что-то хотите мне сказать, мистер?» Ровным тоном поинтересовалась я, вопросительно приподняв бровь. «Нет, мы не были готовы к такому ходу противника», сквозь зубы процедил он, периодически косясь на раненых из своего отряда. Нескольким из них явно стоит посетить Мунга. «Это хорошо, признание ошибок, первый шаг к их исправлению», наставительно произнесла я, не обращая внимания на выражение его лица. Стало понятно, что предлагать что-либо этим разумным не имеет смысла. Ну что ж, не веди-ка потеря, осталось только сделать так, чтобы они не стали мстить, мало ли что им взбредет в голову. «Вы проявили хорошую выдержку под атаками противника, а потому держите», — отлевитировала я ему договор, по которому род Малфой обязуется оплатить лечение 5 пострадавшим, естественно, уже с вписанными данными. «Спасибо, миссис Малфой, мы благодарны», — пробежавшись глазами по договору, кивнул мужчина и молча направился к пострадавшим. Больше я не обращала на них внимания, свои галлеоны они получили, бонус тоже, пройди операция успешней, возможно, наше сотрудничество продлилось бы, а так, теперь меня ждет разговор поинтересней, предвкушающе думала я, подходя к оставшейся группе. Пока наемники готовились, ко мне дошли сведения от прикормленных магов с магической Франции. Оказывается, минами Кусе отказали уже 6 магических родов. Как же любопытно, что именно она попросит в обмен на службу.